«Что будем делать?» — подошел он к Виктору. «Воевать», — жестко ответил Громов и достал с сиденья автомат. «Спокойно, Виктор, спокойно», — отряхивал мундир Крайс. «Я их отвлеку, а ты реализуй свой запасной вариант». «Так ты знал?» — изумился Виктор. «Конечно, знал. Неужели ты думаешь, что в отряде могут незаметно и неведомо куда исчезнуть два ящика взрывчатки? Не забывай, у тебя в запасе 3 секунды. Не одна, а 3. Иногда это целая жизнь. Прощай, Герман», — стиснул Громов его локоть. «Не поминай лихом», — бросил Крайс и повернулся к группе эсэсовских офицеров, решительно идущих навстречу оберсту из ставки. Виктор хорошо понимал, что сейчас произойдет, но в данный момент у Германа была одна задача, а у него другая. «Ну что ж», — подумал он, — «это не худший вариант, по крайней мере, быстро и без мучений». Машу жаль. Неожиданно защемило в груди. Трудно ей будет одной, да еще с ребенком. Ничего, пол России несостоявшихся невест и молодых вдов. Одной больше, одной меньше. Лучше бы, конечно, меньше, но не получается. Прости меня, Маша, ничего не получается. И вдруг Виктор услышал тонкое-тонкое поскуливание. Опустил глаза и не узнал Рекса. Перед ним был не могучий боевой пес, а какая-то изломанная, несчастная дворняжка. А в глазах такая тоска, такой укор, что у Громова перехватило дыхание и повлажнели глаза. «Как я мог о тебе забыть?» — присел он на корточки и взял в руки его умную морду. «Извини, друг, извини, но иначе нельзя. Такая судьба». Рекс прижался к хозяину. «Нет-нет», — покачал головой Виктор, — «ты в этом деле лишний. Ты живи. Хорошо? Живи. Беги к нему», — приказал Виктор, показывая на Крайса. «У него шансов больше. Теперь он твой хозяин. Служи так же верно, как мне». «Герман!» — крикнул Виктор. «Герман, обожди!» Крайс обернулся. «Возьми», — протянул ему Громов поводок Рекса. «Теперь он твой. Это хороший друг. Если сможешь, потом, когда-нибудь разыщи жену и передай ей Рекса. Не беспокойся, буду жив, сделаю, как просишь». Рекс упирался изо всех сил, не хотел идти рядом с Крайсом, но поводок передан из рук в руки, а каждая собака знает, это значит, теперь у нее новый хозяин. «Рядом, Рекс, рядом!» — похлопал по бедру Крайс. Рекс, понимающе, вильнул хвостом и поплелся за новым хозяином. А Громов хлюпнул носом, скрипнул зубами, резко повернулся и бросился к своему «Опелю». Крайс опять стал необычайно надменным и строгим. Он заметил, как возбужден комендант, отметил и то, что у всех офицеров расстегнуты кобуры. «Надо их встретить подальше от машины», — подумал Крайс и прибавил шагу. «Господин полковник», — несколько развязно обратился к нему комендант, — «вы видели, к чему привел ваш приказ. Не могли бы вы...» «Что?» — взвился Крайс. «Мой приказ? Это не мой приказ, это приказ фюрера! Да как вы смеете? Я велю вас арестовать!» «Я охотно подчинюсь любому вашему приказу», — не сдавался комендант, — «но прежде объясните, как понимать ваши уточнения. У меня приказ взорвать мост в тот момент, когда по нему пойдут русские танки». «Вот именно! Но вы говорите, что мост нельзя взрывать, пока на левом берегу будет хоть один немецкий солдат». «Вот именно!» — еще громче закричал Крайс. Сполошившись от крика, подал голос и Рекс. Он так рыкнул на коменданта, что тот невольно сделал шаг назад, а в голосе мгновенно пропала развязность. «Но мне велено этого не ждать», — продолжал комендант. «Мне велено взрывать мост вместе с русскими, а те, кто их пропустил, пусть перебираются на этот берег как могут». «Вы с ума сошли!» — неподдельно удивился Крайс. «Кто мог отдать такой бесчеловечный приказ?» «Командующий армией, а вас, господин полковник, прошу показать письменное подтверждение ваших полномочий». Вы же видели мое удостоверение. Этого мало. У вас должна быть бумага из штаба армии. Это как минимум. А раз вы из Берлина, то и бумага должна быть оттуда. Вот как. Значит, вас интересуют документы личного представителя фюрера? Усмехнулся Крайс. Так точно. Вы хотите знать, имею ли я право действовать от имени фюрера? Так точно. Ты слышал, Рекс, чего хочет этот наглец? Как думаешь, удовлетворим его любопытство или пожалеем? Рекс обнажил желтоватый клык. Если бы комендант знал, что означает эта улыбка, он сразу сбежал бы подальше, и, вполне возможно, это было бы его спасением. Но он стоял на месте и ждал. «Рекс считает, что ваша настойчивость заслуживает наказания», — жестко сказал Крайс и полез во внутренний карман. Громов хорошо видел эту сцену. «Все, хана», — подумал он и передернул затвор автомата. Но Крайс вместо документов выхватил пистолет, не повышая голоса, процедил «Именем фюрера» и пристрелил коменданта. Эсэсовцы бросились к Оберсту. «Сдать оружие!» — крикнул старший. «Пожалуйста!» — улыбнулся Крайс и протянул новенький вальтер с серебряной пластинкой, прикрепленной к рукоятке. «Товарищу по партии на дружбу, Гудериан!» — прочитал эсэсовец, выгравированную на пластинке надпись. Все в изумлении переглянулись. «Прошу прощения», — почтительно вытянулся эсэсовец, возвращая пистолет. К этому моменту Крайс уже довольно далеко отошел от машины, и Виктор не слышал ни слова, но он видел, что Германа окружили и разоружили. «Все, теперь действительно хана», — решил он. «Германа мне не спасти, а мост надо сохранить». Виктор открыл капот «Опеля», помотал головой, подцокал языком. Тут же подошли немцы и начали давать советы, как завести машину. Виктор решительно отказывался и повторял по-немецки только одно «Я сам, я сам». Кто-то отошел, кто-то стоял рядом, кто-то покуривал у перил. А время шло. И тогда Виктор открыл багажник. Сверху лежали канистры, под ними два ящика взрывчатки, а между ящиками — граната. Чтобы выдернуть чеку, достаточно накинуть проволочную петлю на замок при открытой крышке багажника, а потом резко открыть ее до конца. Чека вылетит мгновенно. Виктор не раз проверил это на гранате без взрывателя, но сейчас... Он знал, какой силы будет взрыв, знал, что погибнет, но знал и другое. От проводов не останется и следа. Виктор наклонился, накинул проволочку, скосил глаза влево, вправо. 3 секунды — это целая жизнь, — вспомнил он слова Крайса. А может, Герман прав? Мелькнула мысль. «Попробуем», — решил Виктор и резко открыл крышку. Щелчок, и чека выскочила. Прыжок, второй, третий, еще прыжок, и Виктор за Фердинандом. Именно в эту секунду Крайс вложил пистолет в кобуру, покровительственно улыбнулся и коротко бросил окружившим его эсэсовцам. «Разойтись! Всем выполнять при...» И вдруг раздался такой страшный взрыв, что не осталось следа ни от «Опеля», ни от стоящих рядом немцев. Даже Фердинанда и то завалило на бок. Спасло Крайса только то, что он был достаточно далеко, и основную силу взрывной волны приняли на себя окружившие его эсэсовцы. Когда он пришел в себя и выбрался из-под груды тел, не узнал моста, перил как не было. Пролом в середине перекрытия, торчащие обрывки красных проводов. И такая чистота, будто по мосту прошлись веником. На 30 метров от пролома ни людей, ни машин. Ну что ж, мы свое дело сделали. Потери минимальные. Один погиб, другой слегка контужен. Если бы все мосты брали такой ценой... — подумал Крайс и побрел навстречу подходящей к мосту колонии краснозвездных танков. А рядом, припадая на ослабевшие лапы, тащился оглушенный Рекс. Через каждые 2-3 шага он останавливался, ложился на живот и тряс чугунной головой. «Вперед!» — тянул его за поводок Крайс. «Только вперед! могут налететь немецкие самолеты. Но Рекс останавливался все чаще и чаще, а потом вообще отказался идти. «Что с тобой?» — недоумевал Крайс. «Ты же цел. И оглушил не больше, чем меня». Рекс и сам не знал, что с ним, но какая-то неведомая сила не просто держала его на месте, а тянула назад. Рекс подчинился ей и пополз к покосившемуся Фердинанду. Чем ближе железная махина, тем собраннее становился Рекс. Вот он приподнялся, вот встал на ноги, зажмурился, и вдруг так ликующе, так радостно залаял, так стремительно бросился к Фердинанду, что Крайс все понял. Рекс учуял запах